Теперь после всего сказанного у вас уже не вызовут недоумение следующие строки из древнеегипетского гимна богу Осирису. «Сущность твоя, Осирис, непознаваема для разума простого смертного. Ты — луна, сияющая на небесах, ты — великий Нил, орошающий поля. Твои благодатные разливы даруют жизнь людям, ты — вечно воскресающая после смерти природа. Твое величество, Осирис, — это царь загробного мира». Невозможно понять египетский миф, если подходить к нему с мерками нашего здравого смысла. Никому ведь не придет в голову искать научную логику в стихотворении Пастернака «Определение поэзии» и, не найдя ее, упрекать поэта за то, что он был наивен и не замечал противоречий. С точки зрения здравого смысла, нелогичные и некрасовские строки «Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь». И державинские «Я царь, я раб, я червь, я бог». Но и в том, и в другом случае с помощью образов и символов мысль выражена предельно ясно и понятно. А попробуйте выразить эти же мысли сухим, лишенным метафор языком. Вместо одной поэтической строки вам понадобится по крайней мере 5-10 предложений. И все равно передать удастся только мысль, строгую, сухую формулировку. Весь же чувственный накал и вся красота будут потеряны. На подобной символике построена не только мифология, но и изобразительное искусство Древнего Египта. Этим оно отличается от древнегреческого искусства. Понять психологический склад, образ мышления другого народа очень трудно, даже в том случае, когда этот народ – наши современники. И уж тем более – непонятна для нас психология древних египтян. Как, например, представить себе, что мистерии, своеобразные театральные представления на мифологические сюжеты, они воспринимали не как изображение мифологических событий на сцене, а как сами события, происходящие в действительности? Как понять, что жрец-бальзамировщик, надевший во время мумификации покойника маску шакалоголового бога бальзамирования Анубиса, считался самим богом Анубисом до тех пор, покуда маска была на нем? Да и не только жрец мог отождествиться с богом. Богом мог стать любой человек. Существует легенда о том, как Ра был ужален ядовитой змеей и вылечился при помощи магических заклинаний. Поэтому, если египтянина кусала змея, лекарь первым делом читал заклинания, целью которых было отождествить пострадавшего с богом Ра. Злой демон, по наущению которого действовала змея, имел дело уже не с простым смертным. Его противником был могущественный бог. Демон вспоминал свое былое поражение и в страхе обращался в бегство, а больной вылечивался. Не торопитесь объяснять это наивностью и недостатком знаний. Мы с вами тоже совершаем множество поступков, которые кажутся нам естественными и логичными. Как и египтянам казалось логичным отождествлять пострадавшего от ядовитого укуса с богом. Но стоит вдуматься, и эти поступки сразу покажутся нелепыми. Вот несколько примеров. В 17 веке в Испании в одной из деревень высекли плетьми церковный колокол за то, что он плохо звонил. Многие теперь снисходительно над этим посмеиваются. Но тогда почему им не кажется столь же смешным и глупым, споткнувшись о корягу, пнуть эту корягу со злости ногой? Или разве не то же самое бить посуду во время семейной ссоры, отшвырнуть в сторону, иногда так прямо и об стенку, тетрадь с расчетами, книгу, рукоделие, если не клеится работа? Разве это намного умнее, чем выпороть плетьми колокол? Верующие египтяне приносили душам умерших родственников пищу в гробницу, А у нас даже неверующие приносят цветы на могилы и к памятникам. Или древнеегипетские мистерии. Египтяне следили за развитием событий в спектакле и с замиранием сердца ждали, чем же все это кончится. Победит ли бог солнца, роль которого исполнял фараон, своего врага, гигантского злого змея, длинный раскрашенный канат из пальмового волокна? Изрубит ли он его на куски? Между тем, сценарий мистерии был всем хорошо известен. Трудно это понять. Ну, а как же в таком случае мы с неослабевающим интересом смотрим по многу раз один и тот же фильм, перечитываем любимый роман? Египтяне думали, что мир сотворили боги. Легенд о сотворении мира было очень много, все они противоречили друг другу, но это не заставляло египтян усомниться, что Вселенная – творение богов. Современные ученые тоже выдвигают множество противоречащих одна другой гипотез о происхождении Солнечной системы, ведь из-за этого они не считают астрономию лженаукой. Египтяне придавали огромное значение словам, любым, вытесанным ли на каменной плите, записанным на папирусе или произнесенным вслух. Слова были для них не просто набором звуков или иероглифов. Египтяне верили, что слова обладают магическими свойствами, что любая фраза способна повлиять на окружающий мир. И особое значение имело имя человека. Если кто-то хотел навлечь зло на своего врага, он писал его имя на клочке папируса и затем сжигал этот клочок. В коллекции Государственного Эрмитажа есть очень интересный экспонат – статуэтка фараона Сенусерта III, правившего государством в XIX веке до нашей эры. На этой статуэтке выбито имя Рамсеса II, который занимал египетский престол спустя 600 лет после Сенусерта III. В эпоху правления Рамсеса скульпторы, стремясь создать как можно больше статуй для увековечения этого фараона, нередко использовали и готовые статуи, изображавшие прежних владык Египта. Стесывали старые имена и высекали имя Рамсеса II. Внешнее сходство в данном случае было делом не таким уж важным. Имя важнее. Мы тоже придаем словам гораздо больше значения, чем кажется на первый взгляд. –